Глава 26. Катя. Кажется, Дед Мороз под Новый год решил сделать мне подарок. Сетью фитнес-клубов, в которой Светка моя работала, переговоры почти месяц велись, и, наконец, наметился прогресс. Премиум-сегмент мозги делает знатно. Причём как клиента меня ублажали, как партнёра нагнуть пытались. По цене и процентам от продаж пришлось уступить. «Кать, давай здраво рассуждать», — деловито начала Светка. «50/50 — неплохое предложение». «Но 60/40 было бы лучше», — возразила я. «Ты больше продашь». «И произведу». «Это затраты, а в качестве терять нельзя. Я получу меньше чистыми, но если брать количеством...» «Свет, а в вашем ресторане какая десертная карта?» «Зришь в корень, подруга», — улыбнулась она. «Я тоже об этом думала. Если через 3 месяца выйдешь на уверенный доход, то можно ручки к ресторану тянуть». «Так, а десерты из растительного сырья? Фитнес?» «Я тебя умоляю. Маленькие и изысканные. Всё. Наш поставщик сейчас даже о вкусе не особо заботится. Съедобно, но ничего особенного, за минимум 700 ре». «Пойдём попробуем», — махнула я. «Мы сидели у неё в кабинете, время полдень. Можно и кофе-брейк устроить». «Девчонки, привет!» Олю встретили, выходившую из лифта. «Мы в рестик с нами?» «Я потренить хотела, но 20 минут есть». Через 5 минут мы сидели за столиком и дегустировали. «Ничего так, но ценник раз в 5», — сознанием дела заметила, облизнув десертную ложечку. «А что, можно и поконкурировать». «Я думаю, удастся отбить десерты», — сказала Светка. «А если ты дашь Адику, то он тебе весь ресторан взамен отдаст», — рассмеялась она. Я пожала плечами. Давать комдиру я не планировала, поэтому обойдусь исключительно десертами. Адик Альбертович — мужчина видный, но бизнес так не делается. Ну и не настолько видный. «Кстати, что там у тебя на личном?» — поинтересовалась Оля. «Да», — сполошилась Светка. «Ты же там нашла кого-то? Молодого и красивого посредника?» Я прикрыла глаза, снова Антона вспомнив. Мы с ним потом виделись пару раз. Я объяснила, что передумала, что не готова вернуться в мир большого секса, в мир папочек и их чаечек. Он принял нормально, но больше лично не приезжал. А может, во Вьетнам укатил, как собирался? В общем, такая история вышла. Посмеялись мы знатно. Реально забавно было. Внукам такого не расскажешь, а вот с подружками-старушками будем вспоминать. «Ладно, девочки». Оля утерла смешливые слезы. «У меня тренировка. Пойду». Мы попрощались, и я, проводив ее взглядом, на Светку посмотрела. Я не рассказывала про свое рандеву не из-за Антона, а из-за того, что произошло после. «Свет, это не все. Я с Вадимом переспала». Она поперхнулась кофе, на стол пролила и блузку белую испачкала. «Как? Когда? Почему молчала?» «Разобраться сама хотела», — честно призналась я. «Разобралась?» «Не», — невесело усмехнулась я. «Как думаешь, спать с бывшим, у которого женщина есть, это плохо или очень плохо?» «Ты мне скажи», — не удержалась она. «Сколько по 5-бальной шкале?» 10. «Так хорошо?» — с неверием глаза сузила. «Это же Полонский. Ниже пояса у него все отлично, и выглядит, и работает. У него в голове бардак». «Говорил что-нибудь? Объяснялся?» «Да», — фыркнула я. «Люблю, прости, бес попутал». «Не стала слушать». Она очень понимающе покачала головой. «Хорошо меня знает, да». «А что мне слушать его, Свет? Как его заворожило, как член в штанах не удержал, как влюбился? Ты же вроде говорила, что Вадим заявил, что не любит эту». «Он с ней, Свет. Вадим с этой Викой познакомил нашу дочь. Он вошел в ту семью». «Ты права. Но Вадим у тебя вспыльчивый, может, и уши отморозить на эмоциях». «Ты думаешь, я его не знаю? Какой он, не знаю? Вадим может... Но мне от этого не легче. Знаешь, что он сделал при мне?» Светка рукой подбородок подперла и сидела с лицом, будто сериал смотрит. Мелодраму дешевую. Вадим при мне с психу этой Вики выйти замуж предложил. «В смысле при тебе?» «По телефону», — взорвалась я. «Ты представляешь, какой идиот?» «Фееричный», — заржала она. «Знаешь», — вздохнула я, — «простить можно многое. Если любишь, если он любит, если искренне раскаивается, если есть внутренний ресурс простить и не вспоминать. Но Вадим в принципе другого хочет, невозможного, быть просто прощенным. Кать, а ты любишь его еще?» Я вздохнула тяжело. «Не знаю. Я думала, что отпустила, что ничего не осталось, а что осталось в разы слабее. Но во мне столько всего», — нахмурилась я. «Обида, злость, непонимание. Как он мог? Мы ведь любили друг друга, счастливы были. Я помню. Я ему доверяла, всегда верила. Помнишь, каким Вадим был?» Света кивнула молча. «И даже такому, неидеальному, с очень избирательной моралью, эгоисту и цинику, я доверяла, любила. Теперь этого нет. Я вообще этого мужчину не знаю. Моего Димы больше нет». Я выдохнула, прогоняя эмоции, которые, как мне казалось, ослабели уже. «Как видишь, чувства есть, но совсем не те, что раньше», — деловито подвела черту я. «И спасибо, что выслушала». «Ну, зато теперь можно считать, что ты переспала с незнакомцем, Дон», — пошутила Светка. Я бросила в нее печенье и проворчала. «Физически я слишком хорошо помню этого незнакомца». «Ладно, давай не о мужиках. Смотри, что есть». Она расстегнула пару пуговиц на блузке и продемонстрировала стрелы прямо под ключицами. «Я тату сделала. Наконец-то решилась». «Класс». Я осторожно провела пальцами чуть ниже рисунка. «А где делала?» «У нас салон открыли на цокольном этаже. Будет в абонемент входить. Цена, соответственно, улетит». И показала вверх. «Прикольно», — проговорила я. «Пойдем сходим». У меня не было татуировок. Не хотелось, да и Вадим не фанат. Но у Светки так круто получилось. И вообще, какие мои годы. Моим подарком на Новый год самой себе стали изящные ангельские крылья с нимбом на затылочной части шеи и роза с острыми шипами на левом запястье. Я была довольна. Мне нравилось. И плевать на тех, кто категорически против. Вадим. «Какие планы на Новый год?» — лениво поинтересовался Костик. 29 число. Мы уже не работали, так, пинали балду. Бухгалтерия начнет год закрывать после праздников. Там мы посмотрим на прибыли и убытки. У нас сейчас 35 активных объектов, не считая строек, перекупленных у мелких девелоперов. До 3 числа все остановлено во избежение, как говорится. К нашим бурным праздникам приучены уже и среднеазиатские рабочие, поэтому отдыхаем на Новый год все. Это как раз выходные. Я Нику хочу на кремлевскую елку 31-го сводить. Потом к моим поедем или дома веселиться будем. Эх, вздохнул Костик, самолетик из приложения к договору сделав и запустив в окно. Жаль, что у вас с Катюхой больше не потусишь. Помнишь, как зажигали? Светку бы потискать. Она только под бой курантов позволяет, по рукам не бьет, замечтался он. Я помрачнел и достал сигары. Подарок от партнеров, Падрон 1964-го, Anniversary Sirius Torpedo. Лучшие из Гондураса. Надеюсь, это не Стёб, потому что я чувствовал себя именно как тот Гондурас, где-то в заднице мира. «Ксюш», — обратился к секретарше по селектору, «принеси коньяк, кофе и воду без газа. Потом иди домой». «С наступающим!» «С наступающим, Вадим Александрович! Спасибо вам за конфеты и премию!» Улыбнулась она, расставляя напитки. «До свидания!» Затем на Костика немилостиво взглянула. «До свидания, Константин Валерьевич!» Резко развернулась, тряхнув русыми кудряшками, и умчалась походкой от бедра. «Ты что, конь педальный, секретаршу мою попробовал?» Шутливо возмутился я. «Не удержался», — широко улыбнулся. «Хорошенькая такая». «А почему она хвостом вильнула тогда?» «Потому что обычная». «Тебе 36, а ты всю королеву ищешь», — вздохнул я. «Кто-то ищет королеву, кто-то теряет», — развел руками и сел, сигару взял, понюхал. «Что там, Виктория Сергеевна?» Я показал жестом, что у нас ни шатка, ни валка. «Никак, собственно». Я подарил ей 2 недели шопинга в Милане. «Влетела», — раскуривал сигару я. «Откупаешься?» «Почему же?» — возразил я. «Одеваю в новую жизнь». «Так ты с ней спишь еще или как?» «Или как?» «Иногда встречаемся, через 1/2 года шпресню сдавать. Ну и что-то как-то... Не пойму, что она за меня держится?» После откровенного разговора мы отдалились друг от друга, но Вика все еще продолжала цепляться за наши мнимые отношения. Мы не интегрировались друг в друга, поэтому расходились легко. Ничего во мне не отзывалось на эту потерю. Может, Вика и надеялась на перезагрузку, но больше похоже, что ей неудобно перед роднёй расставаться с мужчиной, который вроде как женихом является. Пиздец. И снова я кругом виноват. Так-то глупость. Разошлись и разошлись. Кому какое дело? «А ты?» — усмехнулся Костик. «Мне осталось только нахуй ее послать». Я бахнул коньяка с лимончиком. «Мы расстались, но она мне про любовь свою втирает, что примет меня любого, тоси-боси. Я не знаю, может, зелье приворотное готовит. Хрен знает, что там у нее на уме». «Не веришь?» «Не особо», — покачал головой я. «Думаю, ей замуж охота. Все бабы хотят стабильности. Даже те, которые типа самодостаточные тигрицы. Только нахрена со мной время тратить, не пойму. Я напрямую сказал, что не мой вариант». «Ну, тёлочек молодых и вкусных вагон и тележка», — сознанием дела ответил Костик. «А ты вроде как из-за нее развелся? «Я развелся не из-за нее, а потому что долбоёб». И втянулся, задумавшись. «У нас 9-10 лет должно было быть с Катей. Мы втроём на Маврикии собирались». «Слышь, так может, ты попробуешь заново Катюхе подкатить? Покайся, повинись, люблю, не могу там». «Не получится. Поздняк метаться. Я тупил долго. Не любит Мальвина своего братина больше». «Мальвина вроде Пьеро любила. Или Артемона. Или вообще обоих». «Катя строит свою жизнь по-новому. Если влезу, еще больше мудаком буду. Вот бы кто подарил волшебный ластик. Я бы стёр последний год жизни». «Нет, братан, тебе не стирать, а исправлять нужно. Взрослеть». «Кто бы говорил». «А я и не женюсь, потому что знаю, что не вывезу». Задумался непривычно серьезно. «Пока», — добавил уверенно, затем рассмеялся. «Но все-таки надеюсь. Не хотелось бы сдохнуть одному лет в 50 после бурной ночки со шлюхами под мефедроном». Я хмыкнул невесело. «Мне тоже не хотелось бы. Но у меня дочка есть и родители, которые любят даже таким. А Костя сам по себе. Его 100 лет в разводе, живут каждый своей жизнью и на разных концах света». «А у тебя есть за что в жизни цепляться?» «У тебя есть за что в жизни цепляться». С этой мыслью я ехал 31-го за дочерью. Хотелось бы не вести ее в свою берлогу, а остаться втроём дома, но вряд ли Катя согласится со мной. Все изменилось, и былого не вернуть. Как ни крутись, но... Возможно, есть шанс снова найти друг друга. Я виноват, увлекся, взбрыкнул, гульнул на широкую ногу и понял, что это все другое, пустое для меня. Если действительно есть половинки, то я свою нашел уже. Затем оттолкнул, променял на чужое. Думал чем угодно, но не сердцем. В мире одна женщина, созданная для меня, и я ее потерял. Катя больше не считала меня своим человеком. Я для нее бывший муж, с которым связывает ребенок и общая фамилия. Может, ей тоже нужно время и опыт, чтобы понять, что я для нее единственный. Сравнить, пожить свободной жизнью. Убедиться, что мужчина, созданный для нее, это я. Мне нервно сглотнуть пришлось, ревность по венам ударила. Смогу ли? Выдержу ли? Как спать спокойно, зная, что твоя любимая женщина в поиске кого-то лучше тебя? А если найдет? Если нет никаких родственных душ, а я позволила уйти искать счастье с другим? Да, это игра в суровую рулетку, русскую.